872. 18 сентября. Сердце планеты бьется в Азии. Счастлива русская страна принадлежать к этой части света. Спешно созидается новый общий дом. Около 2,5 лет пройдет, пока получатся новые возможности. Нужно деятельно ждать, зная, что спешим. Наши посланные сами постучатся и скажут одно слово «Дорджи». Значит, молния блеснула, и пора слушать. Пристально смотрите, ибо весть в кафтане придет. Новое несем, чтоб старые труды не пропали, и все кончаемое теперь не будет завершенным до срока. Прекрасно будущее, и сказанное верно так же, как говорю, из-за самой высокой горы. На пользу новой России идет работа на Востоке, устремление должно быть усилено. Необходимо знать учение Будды и языки Писания. Необходимо стать наездником и приучиться к боевой дисциплине. Полезно начать теперь же, ибо Фуяма привезет новые подробности. Скажу, как явление Люмоу подымет целение народа. Явление Удраи вооружит народ. Явление Фуямы рассудит народ. Явление Урусвати осветит народ, ибо признали мы ее Тарой. За готовность духа. 873. 20 сентября. Как бы огненный круг создаю около вас. Важное время. Новые элементы приближаются. 874. 21 сентября. Учитель нить серебряную между вами укрепил. Серебро, рождающее, пронзает. Дух являет новую ступень подвига. Утро – звезда. Дочь Б. Желай, что дух твой знает. Состояние предвидения, когда дух уже вперед идет, над жизнью парит. Слеза над письмом К. драгоценна. Первые шаги начались в России. Чую успех в делах Фуямы. Сказал, будет мускус, и он пришел в честных пределах. Сказал, будет книга, и она поспела в виде небывалом. Свидетельствую, пока со мною пройдете достойно по волнам. Для Люмоу дом строю, меч для Удраи кую. Пусть лучшие мысли летят между вами. Духом будьте вместе. Поручено вам многое. Дядя Урусвати ждет подвиг звезды утра. Помните, пока вместе непобедимы. 875. 22 сентября. Перед прыжком надо утвердиться. Теперь время подготовки. Работу мою углубите. Приемлю ваш подвиг, владыки Будде. Спешу указать родине новую ступень. Русские подошвы далеко ходят. Направляю новый постоянный луч на Чикаго. Несу ауру Люмоу в новую среду. Чикаго даст новый поворот. Помогите строить мою страну. 876. 24 сентября. Очищение ауры дома полезно. Опыт лучше на чистом листе. Не надо притеснять тибетцев. Ламы оценили случившееся сегодня. Родина покажет зубы. Смешно решать судьбу народов лавочникам. Работаю в Чикаго и Бостоне. Строю ступени грядущего. Запомните. Иду пустынею. Несу чашу, щитом покрытую. Чаша Будды – символ служения, щит – знак подвига. Все вместе – символ великого, дар знамени указанного. Хорошо на горах Алтая, время близко, помогите строить мою страну. Говорю кратко, ибо сторожу Фуяму и Люмоу. Благополучно. 877. 25 сентября. Сегодня можете радоваться, ибо увеличились возможности. Луч мой ищет в миру людей для постройки храма. Луч мой кует связь со многими ламами. Считаю, в Ладакхе найдете новых искателей Шамбалы. Тихо идет молва, не надо шуметь. Мои орды соберутся по знаку. Луч мой ищет и укрепляет новых. Строю мост между нами и миром. Опыт лучше в чистом месте. Теперь лучше. Чуют ламы, чуют вашу связь с ушедшим. Луч мой стремится с Фуямой. Строю дом Люмоу. 878, 26 сентября. Учитель хочет видеть вас подвижными. Укажите Яруи на необходимость скорого мышления. Считаю, поездка Яруи в Индию настойчиво необходима. Должен осознать решение будущего. Учитель направляет луч свой по пути Фуяма. Работайте. 879, 27 сентября. Ладно, едут. Путь ясен, и мой луч играет на борту корабля. Украсить путь надо моих подвижников. Теперь знаете, почему важно появление из России? Разве ратники моей страны могут быть разбиты? Битва велика. Но мой луч сверкает на стволе оружия. Малое место Дарджилинг, но знаки могут быть велики. Монголы ждут ушедшего ламу. Удумаю сильный луч послать ему. Урусвати, радуйся, небывалый успех ожидает вас. Радуюсь ежечасно работе вашей, работайте в сознании моем. Теперь не страшен шум жизни. Хорошо послание К. Посылаю ему луч облегчить путь. Надо ему помочь. Луч облегчит ему путь. Рину ему необходимое. Сейчас начало ночи, и лучи лаборатории сильнее работают. На спящих легче воздействовать. Я мало сплю, значит, лишаю себя воздействия. Состояние другое. Иду обходить посты. Плывут мирно. 880, 28 сентября. Сейчас рабочее время, битва велика. На многих постах посылаем удвоенную напряженность лучей. Нужна особая бдительность, но сознание успеха велико. Ладно, плывут. Не страшны стрелы, ибо поражу в корне. 881, 30 сентября. Важное время живете. Считаю, получите весть благоприятную. Ценю стремление знания. Обещаю дать нужное. Только стремитесь по пути братства. Считаю, мыслите правильно о Штейнере. Как и когда получал он знания? Эту тайну нельзя произнести. Могу только сказать, что тайный брат получал неофита в течение 7 недель. После. Почему испытывал такое отчаяние? Изживал карму свою.